ждет любовь. И пропадаю без наград. Мало их, способны душу подарить. Всегда воюют за любовь, они идут сквозь сотни лет. Правил нет, для них смешон любой запрет. Идут и зажигают свет. Не знаем, сколько раз им умирать, и сколько выжжено внутри. Их так ждут, влюбляются и предают. Они прощают и живут.